Ранобэ, божественный владыка меча и сабли. Глава 474. Путешествие на восток. Чжао Фань стоял на борту божественной лодки один, выглядел он взволнованным. Пространство перед ним заграждало четырехцветная демоническая ци, дьявольский туман бурлил как кипяченая вода, полностью блокируя взор. Через завесу не проходил даже звук. Это странное пространство напоминало грязное пятно на чисто голубом небе. Из него исходила зловещая и темная аура, будто вот-вот должен был вырваться демонический асура. Смотря на происходящее, невольно трепеталось сердце. Хотя Чжао Фань был полностью уверен в Дин Хао, тот как-никак сражался с тремя могущественными королями боевых искусств из влиятельной фракции. Сложно было представить их техники и ресурсы. Наверняка каждый из них владел собственным козырем на крайний случай, что если старший Дин недооценил соперника. Время шло, за мгновение ока прошло полдня. Чжао Фань несколько раз пытался прорваться в густой туман, чтобы проверить, как там что, и, если надо, помощь Дин Хао, но каждый раз происходило странное. Он точно знал, что Дин Хао и три владыки мирной провинции сейчас находятся где-то посреди этого сгустка тумана, но пробегая через него, Чжао Фань просто проходил насквозь, будто внутри туманного облака было пусто. Чжао Фань волновался все больше, однако сделать ничего не мог. «Мяу, расслабься, даже если все в мире умрут, с Дин Хао ничего не случится», — лениво сказал покусывавший мистический камень высшего качества Си Юэ. Толстый кот будто пьяный разложился на краю корабля. Немного сонным голосом он сказал: «Слышал такую поговорку, хороший человек много не живет, а плохой не помрет и через тысячу лет». «Чжао Фань, ух!» Дин Хао выплюнул сгусток крови и отлетел назад. Посреди его живота зияла огромная дыра, по всему его телу кровоточили раны, которые оставил своим копьем главарь трех владык мирной провинции. Тем не менее он и сам чуть не лишился руки их за горизонтального удара техники семи мистических ударов Дин Хао. Его длинное копье покрывали едва заметные трещины, почти сантиметр в глубину. Топор стоявшего рядом с ним второго владыки был разрублен надвое, а от двуручного молота третьего владыки осталась только одна рукоятка. Вся троица была не в лучшем состоянии, чем Дин Хао. Их тела покрывала свежая кровь, броня была разбита на куски. В безопасности были только жизненно важные органы. Кровью ли Дин Хао, или их собственной, но зеленая, синяя и фиолетовая броня были выкрашены в красный. Выглядела вся троица так, будто только что искупалась в кровавом пруду. Красная жидкость струилась по их израненной коже. Второго владыку чуть не разделала надвое глубокая рана между животом и поясом, у третьего от лба до подбородка шел порез глубиной в кость, который разделал его голову на две части. Все четверо воинов сражались в полную силу. Дин Хао покрывали кусочки раздробленного мяса, на его теле не было ни одного живого участка, кроме лица и паха. Даже искусство победы на 6 уровне, тело как небо и земля, больше не поспевало за его ранами, он получал урон быстрее, чем успевал лечиться. «Парень, сегодня ты умрешь, даже если все мы трое погибнем, мы заберем тебя с собой», — глотая воздух, сказал главарь трех владык мирной провинции. Они не ожидали, что битва будет настолько яростной. По части культивации этот парень уступал им, однако его тело было просто неубиваемым, сколько бы он ни пронзал его копьем, раны почти моментально залечивались. После перинатальной стадии телосложение воина полностью изменялось, продолжительность его жизни достигала сотен лет, ему были не страшны никакие болезни. Особенно сильно развивался самовосстанавливающий фактор к стадии короля боевых искусств. Однако этот парень превосходил их в разы. Что ее страшнее, благодаря своей способности к пониманию он начал постепенно осваивать их умения. Секретные техники имперской династии Тяньнин, сперва способные его ранить, больше не представляли этому парню никакой угрозы. В то же время простоватое атакующее искусство, которым пользовался он сам, становилось все страшнее и старше. В самых обычных его ударах будто содержались бесчисленные значения, из-за которых сопротивляться ему было все сложнее. Этот парень был все равно что необработанный кусок железа. В битве он безостановочно закалялся, постепенно продвигаясь к состоянию настоящей очищенной стали. «Да, убьемте меня, а кровь у вас вся до этого не вытечет». Трепещущая грудь Дин Хао постепенно стабилизировалась. Небесное зло и разрез луны в его руках прошли через бесчетное количество столкновений, однако на них не осталось ни царапинки. Вместо этого их лезвия постепенно очищались. Под воздействием намерений меча и сабли Дин Хао оба оружия проходили неясную трансформацию. К битве. Дин Хао превратился в сгусток света и вновь помчался в бой. Чжао Фань все еще взволнованно ждал. Уже было утро. Прошел целый день и ночь. Загадочный демонический туман выглядел все так же. Время для Чжао Фаня шло ужасающе медленно. Даже толстый кот Си Юэ заволновался. Почему так долго? Мяу, надеюсь, Дин Хао там еще не умер. Где мне еще найти такого щедрого мастера, который будет каждый день кормить мистическими камнями высшего качества? Чжао Фань не выдержал и хмуро посмотрел на него. Толстый кот замялся, но сразу же топнул и злобно сказал: «Ты чего пялишься, мальчик? Забыл, как я, рискуя жизнью, принес тебя на поле битвы сотни святых? Сколько раз я спасал тебя из костей яростных зверей? Опять и опять». Чжао Фань немедленно опустил голову. Хотя толстый кот старшего Дина и не был послушным, другом он ему был не меньшим, чем сам Чжао Фань. Ни один другой питомец не мог так самоотверженно выполнять приказы Дин Хао, как этот толстый кот. Когда старший Дин приказал коту защищать Чжао Фаня, тот, ради выполнения приказа, несколько раз чуть было не лишился своей жизни в пасти яростных зверей. Время шло, начался закат. Чжао Фань и толстый кот так волновались, что не могли усидеть на месте. Вдруг послышался шум, густой туман демонического ци яростно завертелся и резко начал расширяться, раздался едва слышимый вой четырех монструозных зверей, а потом все изменилось. Плотный демонический туман начал развеиваться, из него медленно вышел покрытый с ног до головы кровью человек, старший Дин. Чжао Фань обрадовался, он сразу узнал в окровавленном парне Дин Хао. «Мяу, Дин Хао, почему так кровоточишь? Ты что, знаешь, насколько твоя кровь ценная? Давай ты отдашь ее мне, зачем тратить? Мяу, ха-ха». Толстый кот Си Юэ запрыгнул на Дин Хао и принялся вылизывать своим нежным язычком его красное лицо и шею. Он уже давно как стал спутником Дин Хао и знал, что благодаря всем произошедшим с ним удачам кровь в теле Дин Хао содержала в себе невероятную мощь. Она была ничем не хуже крови властителя или даже императора боевых искусств. «Пошел прочь, чертов кот!» Раны Дин Хао сразу же заболели, столкнувшись с языком. Он схватил бессердечного кота за шкирку и отбросил его в сторону. «Сеньор Дин, с вами все в порядке?» — перепугался Чжао Фань, рассмотрев раны на теле Дин Хао. Из-за многочисленных шрамов на нем не осталось ни одного живого места. Одна из его ног была почти отрезана от голени, по его груди и животу проходило два шрама в форме креста. Они доходили до его костей так, что были видны внутренние органы. К счастью, жизненная сила Дин Хао была все так же сильна и падать не собиралась. Раны были хоть и серьезными, но не смертельными. На деле его состояние было вполне хорошим. «Ха-ха, все в порядке, просто битва была полезной, очень полезной», — засмеялся Дин Хао. Битва с тремя владыками мирной провинции принесла ему немало пользы, он освоил многие умения, о которых раньше размышлял только теоретически. Дин Хао был твердо уверен, что в случае еще одного такого сражения, победа дастся ему намного легче. Он чувствовал, что его понимание относительно да боевых искусств и ци сильно возросло после этой единственной битвы. Особенно прогресс затронул намерения меча и сабли. В самый последний момент он совершил еще один прорыв и добился 30% освоения намерения меча и 30% освоения намерения сабли. Теперь ему нужно было помедитировать, чтобы переварить весь полученный опыт. Демоническая ци продолжала вихриться. Дин Хао сформировал печать и вздохнул. Туман начал сжиматься, и вскоре превратился в четыре сердца огромных зверей. Те обратились в сгустки света и подлетели к нему в ладонь. После того, как ци развеялась, тела потерявших сознание владык мирной провинции начали падать с неба. Дин Хао взмахнул рукой и притянул их к себе, запечатав формациями в них силу. Он наконец почувствовал себя уставшим. Повернувшись к Чжао Фаню, Дин Хао сказал: «Направь божественную лодку один на восток, если встретится какая большая река, и на берегу будут влажные земли, возьми временную остановку. Этих сохрани живыми, мне нужно их еще кое о чем расспросить». Чжао Фань кивнул. Дин Хао зашел в тайную комнату в кабине и начал закрытую культивацию. Время шло. Незаметно пробежало еще полмесяца. За это время серьезно раненые три владыки мирной провинции успели проснуться, их раны медленно восстанавливались, однако сила оставалась под печатью Дин Хао. Они смирно ждали в заключении на божественной лодке один. Битва с Дин Хао будто смыла все их высокомерие и гордость, так что они не смели создавать проблем. Дин Хао только единожды остановил свою культивацию. Он проверил состояние Симэн Цэньсю и после чего укрепил печать в трех владыках мирной провинции, а затем сразу же вернулся в свою комнату и закрылся. Чжао Фань видел, что, хотя внешне его сила не изменилась, сам он казался намного опаснее, чем раньше. Настал еще один день, ярко светило солнце. Божественная лодка один плыла по небу возле реки. Под ней простирались зеленые приречные земли, влажность была необычайно высокой, среди мокрого песка то и дело проскакивали странные монстры, воздух был богат на элемент воды. Чжао Фань отправился будить закрывшегося Дин Хао. Глава 475. Девять слоев неба. Отличное озеро. Невольно вскрикнул Дин Хао, смотря вниз с корабельной мачты. Озеро укутывали облака тумана, под ним поднимались голубые волны, с такой высоты слышалось лишь тихое бурление воды. Поверхность озера покрыло множество растений, среди которых сновали всевозможные редкие птицы и животные. Время от времени, когда какой-нибудь огромный, как великий холм зверь расправлял спину, в небеса поднимались столбы воды. Элемент воды в этой местности был крайне активен. «Хочешь спуститься?» – спросил Тяньнен. «Подойду примерно к 500 метрам до поверхности воды. Если что-то пойдет не так, немедленно вернусь», — сказал Дин Хао, после чего спрыгнул с мостика и превратился в сгусток света. Он направился вниз, к озеру. Вокруг волной распространилось его размашистое духовное сознание, покрыв зону радиусом в 25 километров. Сперва следовало определить, не было ли на территории этого с виду мирного озера каких-либо опасных животных. К счастью, все оказалось лучше ожидаемого. Монстров было много. Однако действительно огромные среди них были редки, по силе они тоже не выделялись, так что опасности не было. Вспомнив о том, где обычно растет гриб спины черепахи, Дин Хао принялся обшаривать эти обширные водные угодья. Пришел он сюда только за одним – найти ингредиент к пилюле соединения мистического сердца для Симэн Цэньсюэ, а именно гриб спины черепахи возрастом в 10 тысяч лет. Согласно словам предков меча и сабли, гриб спины черепахи произрастает возле рек и озер. По виду он напоминает черепаший панцирь, его корень погружен в воду, однако ветви и листья любят солнечный свет. Критерии относительно качества и глубины воды у него крайне жестокие, если искать его в соответствующей местности, то он наверняка найдется. Как-никак, на поле битвы сотни святых божественные столетние травы растут все равно что морковь. Дин Хао быстро нашел то, что нужно. Он обнаружил больше десятка грибов спины черепахи, но, к сожалению, ни одному из них не было 10 тысяч лет. Хотя по возрасту они не подходили, сама находка воодушевила Дин Хао, показав, что ищет он в правильном направлении. Наконец, ближе к полудню Дин Хао обнаружил один королевский гриб спины черепахи. Это было поистине огромное растение, с высоты птичьего полета оно напоминало плывущую черепаху. По форме оно было пятиконечным, все края элегантно связывались друг с другом, переполняясь красотой природы. Из него исходил едва ощутимый медицинский аромат. Вокруг растения стояло несколько своеобразных огромных зверей достаточно внушительной силы. Они сторожили гриб спины черепахи как своего короля. Это было и вправду редкое сокровище, раз привлекло внимание стольких необычных зверей. К сожалению для этих гигантских зверей, Дин Хао был сильнее их. Уже вскоре он раздобыл королевский гриб и вернулся на божественную лодку один. Затем серебристо-серый корабль устремился в небо. Внизу, с озера раздался крик гигантского озлобленного зверя, но сделать он ничего не мог. Первый из шести ценных ингредиентов собран. Аккуратно обработав гриб спины черепахи, Дин Хао почувствовал облегчение. Если все будет и дальше развиваться в таком же темпе, то у него точно получится сварить мистическую пилюлю соединения сердца до того, как он покинет поле битвы сотни святых. Он наверняка выведет Симэн Цэньсюэ из ее коматозного состояния. «Мяу, Дин Хао, твои новые слуги испортились. Они плачут и хотят с тобой встретиться», — сказал, помахивая хвостом, зашедший снаружи Си Юэ, после чего добавил: «И тебе точно нужно опять закрываться? Мяу, мне надоело, без тебя никто со мной не играет. Давай покультивируешь потом, а сперва поиграем. Дин Хао, давай, я знаю отличную игру». Си Юэ: «Отлично, а как в нее надо играть?» Дин Хао: «Нужно не обращать друг на друга внимания, нравится?» Си Юэ. Дин Хао рассмеялся и сказал: «Ну ладно, скажи этой троице, чтобы заходила, и не волнуйся, пока что я закрываться не собираюсь». Си Юэ радостно передал его слова. Вскоре зашли три владыки мирной провинции. Их глаза сияли изумлением. Войдя в каюту, они сразу же посмотрели на Динхао. Выражения их лиц были комплексными, в них больше не было былой провокации или возвышенного презрения, теперь они его и вправду боялись. После поражения Динхао они сильно пожалели о всем конфликте. «Зачем хотели меня видеть?» – спросил, сидя на стуле, Динхао. Говорил он размеренно. Троица владык мирной провинции переглянулась и, немного помявшись, их главарь таки заговорил. «Динхао, мы тебе проиграли, в этот раз ты действительно победил. Именем святого хранителя небесной мирной династии я обещаю, что после того, как мы покинем поле битвы сотни святых, небесная мирная династия не станет твоим врагом. В обмен я предлагаю тебе сделку». «А, сделку?» Динхао немного заинтересовался. Главарь серьезным голосом сказал: «Прежде чем рассказать все в деталях, я и мои братья хотим узнать, заполучил ли ты карту Нинсяху?» Динхао удивился, после чего нахмурился. «Откуда вы знаете о карте?» Ничего не скрывая, главарь сказал: «Мы, братья, были в хороших отношениях с Нинсяху. Перед входом на поле битвы сотни святых мы подготовили метод взаимного общения, чтобы в будущем встретиться на поле боя и объединить наши силы. Действуя совместно, наши шансы на выживание повысились бы в разы. Насколько я знаю, подобные уговоры существуют между многими учениками влиятельных сект Северного региона». Динхао кивнул. Серебряные кольца, которые он раздал ученикам секты Пытливого Меча, действовали примерно по такому же принципу, позволяя им находить друг друга. Судя по всему, он был не единственным умным человеком в этом мире. Большие фракции аналогично подумали об этом и явно подготовились намного лучше. Старший из трех владык мирной провинции продолжил говорить: «Однажды мы вдруг получили от Нинсяху сообщение, где он рассказал, что нашел карту к таинственным руинам. Тем не менее, он встретился с сильным противником, который эту карту забрал. Он позвал нас, чтобы мы помогли ему с ним разобраться, а после обещал разделить карту на четверых. Так мы узнали о местоположении того древнего города и сразу же устремились в путь, а по дороге нам встретился твой летающий корабль». Динхао кивнул. Что было дальше, он знал сам. Слова трех владык подтвердили его ранние предположения. Они и отметка небес, Нинсяху, были связаны. «Карта действительно в моих руках, говорите, в чем условия сделки?» Не скрывая, ответил Динхао. Взгляд всех трех владык сделался серьезным. Они опять переглянулись и пошептались, после чего старший поднялся на ноги и сказал: «Динхао, ставки в этом деле ужасно велики, я надеюсь на твое доверие, а потому сейчас, чтобы продемонстрировать наше собственное, мы расскажем тебе все, что знаем. Элита человечества, расы Северного региона и демоны знают о поле битвы сотни святых намного больше, чем обычный человек. Пришедшие в этот странный мир десятки тысяч лет назад люди и демоны оставили немало следов своего присутствия. Много лет назад люди и демоны Северного региона впервые скооперировались, чтобы построить в относительно безопасном участке поля битвы сотни святых большой город. Там, на протяжении тысяч лет складывались все сокровища, которые гении обеих рас по какой-то причине не могли вынести наружу. Хотя законы поля битвы сотни святых не позволяли пришедшему извне существу оставаться здесь больше, чем на полгода, это касалось только живых одушевленных объектов. Поэтому великие мастера демонической и человеческой рас создали великолепные куклы, которые были обязаны следить за городом, пока поле битвы было закрыто. Из-за необычайно важности города во всем северном регионе о нем знали только сильнейшие человеческие и демонические фракции. Секта Пытливого Меча и Школа Чисто Мира в масштабе региона были крайне незначительными, а потому хотя их и допускали на поле битвы сотни святых, ни в какие важные секреты их не посвящали и о великом городе они ничего не знали. У малых фракций была поистине печальная участь. Взять, к примеру, секту Пытливого Меча. До появления Динхао они всего 6 раз отправляли своих самых выдающихся учеников на поле битвы сотни святых, однако это было сравни речным рыбам, которых выпускали в море. Большинство их них никогда не возвращалось. То же самое касалось и Школы Чистого Мира. На протяжении тысяч лет больше сотни учеников школы побывало на поле битвы сотни святых, однако единственным, кто смог оттуда вернуться, был Лу Сюнфэй. Говорилось, что когда-то в секте Пытливого Меча был один гений, который получил квоту и вернулся с поля битвы сотни святых живым. Вся секта пришла в восторг, однако, к сожалению, у этого человека не было никакой лояльности по отношению к секте. Вскоре эта персона покинула секту и вошла в одну из могущественных фракций Лазурной провинции, навсегда разорвав связи с сектой Пытливого Меча. Город, основанный людьми и демонами, назывался Девятью Слоями Неба. В девяти слоях неба хранятся немыслимые сокровища и ресурсы. Это место бесчисленных возможностей. Именно там гении сильнейших сект собираются для торговли и обмена. Говорилось, что этот великий город невероятно богат, там можно найти любое сокровище, какое можно было только представить. Правил в этом городе нет, власть принадлежит сильнейшим. Хотя три владыки мирной провинции могли пройти туда благодаря своему статусу, они были слишком слабы, чтобы укрепиться в городе. Однако если у них будет карта, то такой шанс появится. Поэтому они так обрадовались словам Динхао. «Насколько я знаю, тебе нужны травы, чтобы вылечить твою старшую сестру, в великом городе они наверняка найдутся, и причем намного быстрее, чем если искать самому. Кроме того, мы слышали, что люди с остальными фрагментами карты уже там объявились, такого не случалось уже с десяток тысяч лет. Мы можем с ними объединиться и собрать полную карту. Кроме того, мы многое знаем о великом городе, ну что?» предложил главарь трех владык мирной провинции. Глава 476. Воссоединение. Услышав обо всем этом, Дин Хао удивился, но в то же время невольно вздохнул. Секта Пытливого Меча стала номером один в Снежной провинции, однако в масштабе всего северного региона они были все равно, что песчинка посреди бескрайней пустыни. На них не обращали внимания. Настоящая обстановка северного региона и всевозможные секреты им не сообщались. Раньше, еще в Снежной провинции, Дин Хао думал, что девять больших фракций были на вершине влияния человеческой расы. Одна секта Пытливого Меча защищала миллионы людей в радиусе нескольких тысяч километров. Теперь же, хоть это и было неприятно, он был вынужден признать, что Нин Сяху и трех владык мирной провинции говорили правду. Он и вся секта действительно были деревенщинами, которые никогда не бывали в настоящем городе. Секта Пытливого Меча была недостаточно сильна, чтобы войти в круг по-настоящему влиятельным фракций северного региона. Неудивительно, что когда-то гений секты Пытливого Меча покинул ее и вступил в другую после того, как прошел через поле битвы сотни святых. Возможно, эта персона тоже увидела, узнала и испытала куда больший мир. Тем не менее, хоть сердце Дин Хао и переполнялось эмоциями, его взгляды относительно секты никак не изменились. Что бы ни произошло, он всегда будет учеником секты Пытливого Меча. Немного все обдумав, Дин Хао пришел к выводу, что три владыки мирной провинции говорили правду. Тем не менее, он не согласился сразу же. Вместо этого он начал размышлять о необходимости такой сделки. Его обрывок карты был его самым главным козырем. Три властителя мирной провинции же знали многое, о чем он и не догадывался. К примеру, точное расположение девяти слоев неба, расстановку сил других сект и порядки города. Также крайне вероятно, что у небесной мирной династии в городе есть собственная база и определенные связи. Если объединить два этих фактора, они действительно смогут добиться в городе определенного влияния. Проблема, как три владыки только что сказали, была в том, что в девять слоях неба вся власть принадлежала сильнейшим, там собирались самые могущественные гении демонической и человеческой рас, битвы были прямые и тайные, на каждом шагу поджидала опасность. Сила Дин Хао и его сподвижников была все-таки ограничена. Если они действительно вступят на территорию девяти слоев неба, то подвергнутся смертельной опасности. Это место наверняка было жестоким. Следовало оценить, стоил ли того риск. Дин Хао подумал с минуту, после чего яростно поднял голову. Его глаза стали тверже, он кивнул и сказал: «Хорошо, я согласен на сделку, но сперва заключим контракт мистического хлада». Контракт мистического хлада был контрактом формации, который создал сам дворец ледяного бога войны. Согласно контракту, оба лица клялись исполнять свои обязательства величественным именем ледяного бога войны северного региона. Такой контракт обладал уникальной силой законов. Если один из заключивших его нарушит свое обещание, то его будут ждать позор и беды. Об этом сразу же узнают все воины северного региона. Самым же важным было то, что, заключив такой контракт, ты можешь попросить дворец ледяного бога войны отправить божественную стражу мистического хлада, чтобы та наказала человека, который нарушил условия контракта. С поддержкой дворца ледяного бога войны за последние несколько тысяч лет еще мало кто осмеливался нарушить такой договор. Те же, кто таки нарушал его, как итог стирались дворцом ледяного бога войны с лица северного региона. Дин Хао потребовал контракт мистического хлада потому, что дело и вправду было невероятно важным. Даже если три владыки мирной провинции выглядели честными, ему все равно следовало быть осторожным. Услышав согласие Динхая, три владыки сразу же расслабились. Главарь спешно сказал: «С этим никаких проблем, только детально опиши условия контракта мистического хлада, и мы немедленно его подпишем». «Честно говоря, Динхая, я и мои братья признаем твою силу и талант. Со временем ты точно станешь одним из сильнейших мастеров Северного региона. Даже я, наследник Великой Небесной Мирной Династии, которая во много раз сильнее твоей секты, не смею провоцировать такого гения, как ты. Поэтому кооперация – это лучший вариант. Наши намерения на 100% честны. Я надеюсь, у нас получится превратить вражду в дружбу. Прежде чем подписать контракт, я бы хотел извиниться перед тобой за грубые слова нашего третьего брата». Динхая холодно улыбнулся. «Так теперь вы готовы преклониться? Вам нужно извиниться перед воинами Снежной провинции, которых вы оскорбили». Главарь поднял голову и горделиво сказал: «Мы уважаем только мастеров. Среди воинов Снежной провинции этого достоин только ты, а остальные хаем. Если они покажут такую же силу, какую показал ты, то мы извинимся». В Северном регионе воинское уважение – вещь недешевая. Динхая удивился. Он не ожидал, что три владыки будут так принципиальны в этом вопросе. Он решил оставить эту тему. «Нин Сяху мертв, я убил большинство учеников секты, разделяющего небеса меча, в живых только разрозненные остатки, которые ничего не знаю о случившемся, поэтому мое первое условие в том, чтобы вы держали рты на замке. Не говорите ничего о том, что произошло между мной и сектой разделяющего небеса меча», — сказал Динхая. «Никаких проблем, мертвые нас не заботят, и кроме того, у нас были хорошие отношения только с Нин Сяху. Небесная мирная династия и секта разделяющего небеса меча не союзники». Охотно согласился старший из трех владык мирной провинции. Затем они обсудили еще кое-какие детали. Поскольку обе стороны использовали друг друга, Динхая не щадился на условия. Однако три владыки мирной провинции, судя по всему, действительно его боялись и ценили карту, так что согласились на все его требования. Обсуждение заняло полдня. Наконец Динхая и три владыки подписали контракт мистического хлада. Динхая сам был мастером формаций, так что о каком-либо обмане со стороны владык он не волновался. Все прошло крайне гладко. Затем он снял с троицы ограничивающие формации. К тому времени наступил закат. Солнце покрасило горизонт в цвет крови. Над Великим озером, поднимая величественные голубые волны, подул ветер. Выйдя из каюты, Динхая начал наслаждаться пейзажем. Его сердце переполняли эмоции. Он понимал, что с этого момента он официально вступит на поле политических битв фракции Северного региона. В 9 слоях неба собирались сильнейшие гении человеческой и демонической рас Северного региона, настоящие драконы среди людей, зияющие звезды среди юного поколения воинов. Ему так или иначе придется сразиться с ними на пути к вершине боевых искусств. Все эти люди, будь то сила или талант, навряд ли уступали Му Тиньяню. По сравнению с таким противостоянием, предстоящая ему через год битва на горной гряде тысячи леденящей вершин оказалась совсем незначительной. Это был путь бога войны. Эта дорога была залита кровью и усеяна костями. С сердца Динхая вдруг возросло желание схватки. Именно к такой жизни он и стремился. Динхая почувствовал, как у него закипает кровь. Не выдержав, он издал громкий и протяжный рев, напоминающий рык дракона. Пронзив облака тумана, он разлетелся по всем сторонам. Затаившиеся в воде могущественные звери так испугались, что не посмели всплыть на поверхность. На лицах трех владык, что стояли недопеку на мостике, были видны запутанные эмоции. Несмотря на все, они были вынуждены признать, что в данный момент этот парень поднимался словно комета. Его уже сопровождала едва различимая аура короля, они же стали ступеньками на пути его возвышения. В будущем на этом божественном пути ему предстоит сразиться с множеством гениев, в то время как им придется отойти в сторону. Все-таки в этом мире немало людей талантливее, чем они. «Поднять паруса, полный вперед на юг-восток!» — смеясь, крикнул Динхая. На юге находился город 9 слоев неба. Божественная лодка 1, будто сгусток света, со всей скоростью устремилась на юго-восток. Динхая было собирался повернуться и возвратиться в каюту, чтобы продолжить медитировать над полученным в битве опытом, как вдруг он почувствовал тепло на пальце. Посмотрев вниз, он увидел, что его серебряное кольцо ярко заблестело. Неподалеку ученик секты Пытливого меча. Динхая обрадовался. «Отлично! Кто это? Нужно немедленно его найти. Снизьте скорость, начинайте облетать окружающие 50 километров». Динхая всегда был спокоен, И тем не менее сейчас он всем сердцем начал надеяться, что найдет живого человека, а не труп. «Мэн-мэн, вперед!» – радостно крикнула Лижа, сидя на спине своего питомца. Она тоже заметила необычное сияние кольца. Серебристые лучи света привели сердце этой юной девушки в восторг. Она обрадовалась, как человек, который после долгого путешествия по тьме наконец завидел свет. Кто это может быть? Кузен Цаньян, старший Фан Тяньи? Хорошо будет, если это старший брат Динхао, радостно фантазировала юная девушка. Хи-га-га, ответил милый голубой зверек, напоминающий дельфина. Они быстро рассекали поверхность воду, будто выпущенная из лука стрела, оставляя за собой длинный белый след. Бум! Впереди вдруг всплыло огромное чудовище, поднялись гигантские волны, будто тень зверь устремился к Лиже и Мэн-мэну, отрыв свой черный как пропасть рот, чтобы проглотить их обоих. Тем не менее, хи-га-га, Мэн-мэн выпустил изо рта несколько маленьких пузырьков. Пузырьки отражали блеск солнца, они выглядели крайне хрупко, однако стоило им столкнуться со зверем, как его огромное тело, велением некой таинственной силы, уменьшилось до 1 метра. Монстр сразу же запаниковал и забрыкался, однако пузырьки легко опустили его под воду. Лижа произошедшее совсем не удивило. Ее лицо оставалось таким же спокойным. «Смотрю, у тебя хороший помощник, девочка». Вдруг раздался тихий голос. Лижа застыла, вдруг ее словно молнией ударило. Она застыла на спине Мэн-мэна. Когда он повернулась в сторону, голоса из глаз этой прекрасной юной девушки потекли слезы. На ее прекрасном и светлом лице появилось 2 мокрые линии. Весь мир будто разом утратил свой цвет, Лижа произнесла голосом, напоминавшим разговор во сне. «Старший брат Хао, это ты?» Перед ней появилось улыбчивое лицо, которое она привыкла видеть только во сне. Глава 477. Боевая марионетка, 1. «Мяу, ха-ха, это же юная Лижа, давно не виделись. Ну давай, дай своему дяде Сиюэ, мяу, обнять тебя». Толстый кот Сиюэ, улыбаясь, стоял на плече Динхао. Вдруг он расправил свои когти и прыгнул на Лижа. Хи-га-га. Мен-мен бдительно подпрыгнул и, открыв рот, выпустил свои маленькие пузырьки. Мяу, твои пузыри — это все равно, что детские игрушки. Ха-ха, дядю Сиюэ никогда таким не поймать. Сиюэ уверенно выставил вперед свои когти. На вид его маленькие когти были мягкими и гладкими, но на самом деле они ничем не уступали божественному оружию и могли легко разорвать даже тело короля или владыки демонов. Что и говорить о каких-то маленьких пузырях. Но вдруг, вопреки всем ожиданиям, толстый кот резко запаниковал и вскрикнул. «А, что? Что происходит? А, почему они не лопаются?» Толстого кота заперло посреди пузыря. Он начал брыкаться всеми 4 своими когтистыми лапами, но как бы он ни старался, ему не удавалось пробить на вид такую хрупкую прозрачно-блестящую стенку. Динхао тоже удивился, когда он увидел, как этот маленький хмелый дельфин, открыв свой рот, заточил в пузыре огромного монстра. С виду Динхао остался спокоен, но на самом деле он испытал сильный шок. Дело в том, что он ясно почувствовал в этом действии едва различимую силу законов, прямо как из разрушенной замены богу смерти. Она была очень слабой, и тем не менее от одного присутствия этой энергии трепетали сердца. Этот маленький дельфин был далеко не обычным зверем. Любое живое существо, владеющие хотя бы каплей силы законов, было по-настоящему могущественным созданием. Судя по всему, Лиже не слабо повезло в плане места, куда ее переместило. Даже если больше на поле битвы сотни святых, никакой урожай ей не светит, одного этого дельфина можно считать невероятной удачей, не хуже, чем у многих других. «Мен-мен, не проказничай!» Лиже улыбнулась и успокоила своего питомца. Мен-мен открыл рот и глубоко вдохнул. Пузыри сразу же полопались. Сиюэ удивленно вскрикнул и выпрыгнул наружу. «Мелькая рыбешка, мы с тобой еще не закончили, я еще покажу тебе, насколько я, мяу, могу быть опасен». Сиюэ впервые так сильно смутился, он сразу же возгорелся злобой, и тем не менее он не посмел продолжать противостояние. Быстро вернувшись к Динхао, он начал угрожать дельфину издалека. «Хи-га-га». Мен-мен приподнялся вверх и выставил свои передние конечности в форме среднего пальца. Его сапфировые глаза засияли презрением. Выглядел он крайне человекоподобным. Хотя маленький дельфин и не мог разговаривать, интеллектом он ничем не уступал Сиюэ. Динхао и Лижа заулыбались. Божественная лодка 1 мчалась на юного восток. Она напоминала серебряный шаттл, прорезающий лазурные небеса. На протяжении вот уже нескольких дней после встречи с Лижа погода была на удивление хорошей. По пути они не встретили никаких сильных монстров. Перемещались Дин Ха и остальные крайне быстро, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Вероятно, они уже преодолели не меньше, чем несколько сотен тысяч километров, проходя через леса, прерии, великие озера, холмы и даже заледеневшие долины. По пути им встречалось немало прекрасных пейзажей. Климатические изменения в различных регионах поля битвы сотни святых были чрезвычайно странными. Казалось, словно некая таинственная сила вырвала куски различных мест и попросту склеила их друг с другом. Сперва они могли путешествовать по зеленой долине, но стоило им пройти через какой-то невидимый барьер, как перед ними на многие километры простиралась заледеневшая пустошь. Можно было увидеть пышную траву и многолетний лед всего в метре друг от друга. Говорится, что 9 слоев неба расположены среди кромешного льда. Сделано это потому, что в такой местности водится меньше всевозможных опасных зверей. Кроме того, в такой низкой температуре лучше хранятся вещи, даже после того, как гении человеческой и демонической рас покинут поле боя. Все оставленные ими ресурсы будут в целости и сохранности через 1000 лет, рассказал главарь трех владык мирной провинции. В последнее время высокомерные принцы небесной мирной династии вели себя довольно сдержанно. В первый же день после того, как на корабль взошла Лижа, третий принц лично извинился перед ней за произошедшее у города великого духа. Преклонились они скорее всего потому, что Лижа выглядела как любовница Дин Хао, и в их сделке его карта играла ключевую роль. Дин Хао кивнул и ничего не сказал. Согласно расчетам, до прибытия к легендарным 9 слоям неба им оставалось еще 5 дней. Он вернулся в свою каюту и продолжил культивировать. Время шло. В свободное время Дин Хао общался с Лижа. Они сели на мостике и принялись рассматривать расходящийся во все стороны прекрасный пейзаж. После того, как они покинули водный регион, дельфин превратился в миниатюрную золотую рыбку и теперь сидел на плече Лижа, размахивая своим большим красивым хвостом. За эти дни он успел привыкнуть и потеплеть к Дин Хао, периодически он прыгал ему на голову и издавал свое хи-га-га, иногда он добродушно клевал его щеки. С Си Юэ же они все еще были в состоянии войны. Два маленьких зверька были все равно, что естественными врагами. Периодически Си Юэ хватал Мэнмэна и летал кругами на своих белых крыльях, после чего возвращался на корабль и отпускал его. После этого у Мэнмэна кружились глаза, и он выглядел будто пьяный, изо всех сил стараясь стоять прямо. Но чаще сам дельфин заточал Си Юэ в пузырьках, после чего тот брыкался, пока, наконец, не признавал свое поражение. С двумя такими милыми зверьками смех почти не прекращался. Дин Хао использовал данное ему время, чтобы подготовиться к входу в 9 слоев неба. Он сварил несколько лечащей пилюлей противоядий, а также специально для Лижи пилюлю для культивации. Благодаря ей эта красивая девушка стала немного сильнее. Кроме того, он сделал из божественных материалов и минералов черную боевую броню и маску. Наконец наступил день, когда они влетели на территорию снежного региона. Глава 477. Боевая марионетка. 2. По небу кружили огромные, как хлопья, снежинки. Куда ни посмотри, все было снежно-белым. Вдаль простирались оледеневшие вершины и ледники. Периодически встречались замершие озера и реки. Температура была ужасающе низкой. Однако даже здесь жили некоторые странные создания. Дин Хао подметил на земле зверей, похожих на пингвинов из его прошлой жизни, полярных медведей и других опасных монстров. Все они были крайне массивными. Один из зверей выглядел как панголин, его тело бело-снежно-белым, словно его покрывала ледяная броня, с необычайной легкостью он бурил во льду ровные линии. Это был поистине величественный и разнообразный мир снега и льда. Они пролетели еще 2 дня. Смотри, что там впереди. Это наверняка 12 столбов связи с божественным. Главарь трех владык мирной провинции показал на 12 величественно возвышающихся в небеса ледяных столбов. Он громко сказал: «Мы путешествовали по юго-восточному направлению. Раз перед нами уже появились 12 столбов связи с божественным, значит, мы, можно сказать, уже вошли на территорию, подконтрольную 9 слоям неба. Теперь нужно быть осторожнее. Где-то здесь может патрулировать боевая марионетка, с ней лучше не связываться», — прокричал он, и не успел затихнуть его голос, как вдруг, бум, слой льда резко раскололся, из трещины выстрелило серебряное сияние, в мгновение ока божественную лодку один окутало пробирающей до самых костей холодной ци, перед ними показалась огромная, ростом выше чем 20 метров ледяная статуя, с первого взгляда напоминающая человека с двумя крыльями. Тем не менее при ближайшем рассмотрении можно было увидеть у него конечности диких животных, к примеру острые когти. Тело гиганта не источало ни капли жизни, однако на его лбу, чуть выше острого птичьего носа, сияло два красных огонька, которыми, по-видимому, были его глаза. Зрачки ледяной статуи слабо засияли, внимательно осматривая божественную лодку один. Так это та самая боевая марионетка, осознал происходящее Дин Хао. Согласно словам трех владык мирной провинции, боевая марионетка была военным приспособлением, созданным совместными усилиями мастеров демонической и человеческой рас. Это был неживой объект, и у нее не было собственного разума, однако она могла выполнять определенные обязанности. Когда приходило время гениям человеческой и демонической рас покинуть поле битвы сотни святых, она продолжала отвечать за работоспособность города девяти слоев неба. В ее обязанности входила защита, борьба с врагами, обслуживание и другие подобные обязанности. По описанию эта боевая марионетка была все равно, что робот из его прошлой жизни. Разве что во много раз опаснее. Люди. Два мелкие и слабых диких зверя. Опасности не обнаружено. Ледяная боевая марионетка проговорила несколько человеческих слов. В ее холодном и механическом голосе не было ни капли эмоций. Вход разрешен. Определив личность Дин Хао и остальных, ледяная боевая марионетка в мгновение ока исчезла. Что значит мелкое и слабое животное? А ну стой! «Ты куда бежишь?» – начал ругаться Си Юэ. «Хи-га-га». Мен-мен тоже оскорбился и изобразил в сторону боевой марионетки средний палец. «Теперь можем идти дальше», – сказал главарь трех владык мирной провинции, после чего добавил. «Это был самый простой вид боевой марионетки. Выглядит она как смесь человека и демона, ее боевая эффективность находится где-то на пятом этапе короля боевых искусств». Такие как она патрулируют самые внешние регионы девяти слоев неба. И действительно, чем дальше путешествовала божественная лодка 1, тем больше им встречалось боевых марионеток самых различных форм. Чем ближе они подбирались к городу девяти слоев неба, тем сильнее становились встречаемые ими на пути марионетки. Согласно легендам, боевые марионетки, которые пребывают в самом городе девяти слоев неба, защищая его изнутри, обладают 10% атакующей силы ледяного бога воина северного региона и демонического бога северного региона соответственно, они в состоянии смести любого противника в этом маленьком мире. На территории поля боя сотни святых они, безоговорочно сильнейшие существа. Прошел еще один день, мы пришли, смотрите, вот он, девять слоев неба, громко закричали три владыки мирной провинции, их переполняло волнение. Они знали немало легенд и фактов о городе девяти слоев неба из книг семейной библиотеки небесной мирной династии, а также из уст предкам из их клана, однако в самом городе до сегодняшнего дня они не бывали. Теперь же они наконец вошли на поле битвы сотни святых и впервые увидели девять слоев неба. Для всех воинов северного региона это была настоящая святая земля. Три владыки заволновались, им натерпелось скорее побывать в этом городе. Дин Хао сосредоточил свой взор. Он увидел в неясной дали неописуемой огромную ледяную вершину. Она устремлялась в самое небо и скрывалась посреди бескрайнего серебряного небосвода. Казалось, эта башня пришла мир из мифов и легенд. Невооруженным взглядом нельзя было увидеть ее край. Было видно, что в вышину она была по меньшей мере в несколько сотен километров. Так это и есть город девяти слоев неба. Дин Хао думал, что это будет огромный город как город великого духа, кто бы мог подумать, что по форме он окажется восходящей в небеса вершиной. С сегодняшнего дня начинаем носить эту броню и маски, пока что лучше, чтобы никто в городе девяти слоев неба не знал, кто мы на самом деле. Дин Хао достал сделанные специально для этого случая экипировку и передал ее Тяньнену, Литину и остальным. Он лично поработал над каждой броней, используя китайские иероглифы и примитивные формации, так что они не только обладали определенными защитными свойствами, но и могли хорошо блокировать проверку духовным сознанием. Пока что он хотел, чтобы их над ними витал ореол таинственности. Лучше избежать ситуации, когда его потенциальные противни воспользуются слабостью снежной провинции, чтобы нанести удар со стороны. Трем владыкам мирной провинции, конечно же, маскировка была не нужна. Глава 478. Шэнь Бухуэ. Шэнь Бухуэ был первым гением секты сожалеющего меча провинции Чэнь. В провинции Чэнь секта сожалеющего меча была безоговорочным гегемоном, никто не мог противостоять ей. Хотя в масштабе всего северного региона секта сожалеющего меча не обладала каким-либо значительным влиянием, и была не сильно известной, Шэнь Бухуэ, как и Дин Хао с остальными, получил квоту на поле битвы сотни святых. Но что важнее, благодаря одному предку секты сожалеющего меча, который принес в свое время большую пользу дворцу ледяного бога войны, Шэнь Бухуэ в качестве награды был перемещен прямо в 9 слоев неба и заполучил себе пост стражи юго-западный ворот. С этой должностью ему не нужно было путешествовать по чрезвычайно опасному полю битвы сотни святых, сражаясь со всевозможными монстрами. Он мог просто мирно сидеть в стенах 9 слоев неба и получать при этом не менее значительные ресурсы для культивации, просто мирно медитируя над примитивными законами этого мира. Его культивация была быстрой, но Шэнь Бухуэ был недоволен. Хотя он и был первым гением секты меча сожаления, Шэнь Бухуэ не чувствовал собственное превосходство относительно обычных воинов. Сам он родился в бедной семье, и поэтому всегда был вежлив даже с людьми послабее. Он одинаково общался и с сильными, и со слабыми, а потому считался приятным человеком и пользовался определенной популярностью. С течением времени людей в 9 слоях неба становилось все больше и больше. Будь то гении демонической или человеческой рас, все они, если знали о городе 9 слоев неба, рано или поздно после входа на поле битвы сотни святых устремлялись сюда. Не только потому, что место было безопасным, но и ради многочисленных ресурсов и богатств, накопленных демонами и людьми на протяжении многих тысячелетий. В случае, когда снаружи и внутри не было разницы в количестве ресурсов, только дурак предпочтет сражаться со смертельно опасными зверьми вместо безопасности города. Кроме того, согласно слухам, карта к таинственным руинам вот-вот должна была быть собрана. Возник реальный шанс возжечь божественное пламя и активировать формацию, контролирующую проход к полю битвы сотни святых. Поэтому в 9 слоях неба собиралось все больше народа. Любой мастер, который в принципе мог сюда добраться, хотел попытать свои шансы в битве за кусок этого пирога. Благодаря своему особенному положению в 9 слоях неба Чэнь Бухуэ имел собственный дом и место для культивации, ему также полагались обширные ресурсы для культивации. По сравнению с обычными воинами его положению можно было только позавидовать. В его обязанности входило обследовать каждого, кто хотел войти в город через юго-западные ворота. Поэтому можно сказать, что у него был небольшой статус и власть на территории города. Сегодня он, как обычно, культивировал стоя на своем посту. Юго-западные формационные ворота были одними из 9 больших ворот 9 слоев неба. Настоящим стражем здесь была одна из боевых марионеток. В обязанности Шэнь Бухуэ входила только проверка статуса и небольшой допрос приходящих. Также он был обязан информировать новоприбывших о порядках города. Вдруг формация враг резко заблестела. Это означало, что еще одна группа людей собиралась войти в 9 слоев неба. Уже 8-я волна за сегодня. Шэнь Бухуэ провел простую проверку и впустил их. Честно говоря, ему не нравилось, когда его прерывали от культивации, однако обязанности есть обязанности. Он достал нефритовый значок, тот заблестел. Сразу же сияние врат формации усилилось, мелькнул серебряный блеск, и появилось несколько человек. Шэнь Бухуэ осмотрел их. Впереди стоял воин в черной броне и бронзовой маске. Судя по его волосам, он был крайне юн. Его тело было ровным, а глаза чистыми и блестящим. Хотя из-за маски нельзя было разглядеть его лица, интуиция подсказала Шэнь Бухуэ, что он был привлекательным парнем. Каждое его действие сопровождалось героическим духом, сымитировать который было практически невозможно. На его плече сидел маленький белоснежный толстый кот, выглядел он мило. За парнем в бронзовой маске стояла девушка с элегантным телом. Как и у парня, ее волосы свисали будто водопад, она носила элегантную красную маску, ее едва открывая кожа была белой как нефрит или овечья шерсть, у нее был неописуемый шарм. От одних ее чистых, как весенние ручейки глаз ускорялось сердцебиение. Над ее плечом парила небольшая красная рыбка, окруженная сильной аурой воды. Казалось, от нее исходил едва различимый звук прилива. Парень и женщина были впереди. За ними стояли парни в плотной черной броне по виде 20-летнего возраста, на них масок не было, выглядели они элегантно, из них прямо исходила гордость, их ауры были яростными и мощными. По этой королевской атмосфере сразу было понятно, что они происходили из великого клана или были учениками могущественной секты. Хотя в глазах Шэнь Бухуэ величественная аура этих парней чем-то уступала ауре парня в бронзовой маске. Затем стоя рослый парень, его мускулы были такими ровными, что их будто вырезали топором, он тоже носил странную, черную маску, в руке он держал огромную черную саблю аж 3 метра в длину, однако его ци было удивительно слабым, даже ниже перинатальной стадии. Шэн Бухуэ мысленно рассудил, что он скорее всего был их слугой. Эй, насколько влиятельны эти люди, что смогли взять на поле битв сотни святых своего слугу? За ними стояло еще несколько человек, тоже сильных. Один из них особенно выделялся мощным ци меча, его культивация была где-то на стадии короля боевых искусств. Обдумав все это, Шэнь Бухуэ не посмел относиться к ним без должного внимания, со своей обычной улыбкой на лице он быстро сказал: «Вы все вместе, как страж юго-западных ворот, мне нужно задать вам несколько вопросов. Сперва скажите, из какой вы секты? Согласно порядкам 9 слоев неба вы обязаны предоставить эту информацию». Рассказал он им правила города. «Секта пытливого меча», улыбаясь, сказал парень в бронзовой маске. Шэнь Бухуэ удивился. Немного подумав, он так и не смог вспомнить какую-либо могущественную секту северного региона с таким названием. В этом не было его вины, с самого начала он подсознательно решил, что воин в бронзовой маске принадлежал к мегасекте. Он и представить себе не мог, что секта пытливого меча была небольшой фракцией, даже слабее его секты сожалеющего меча. Тем не менее, отсутствие информации он воспринял крайне серьезно и сделался еще более почтительным. Небесная мирная династия. Три владыки аналогично назвали свою фракцию. Об это Шэнь Бухуэ слышал. Небесная мирная династия была прославлена на весь северный регион. Это была сильнейшая фракция третей по силе провинции северного региона, мирной провинции. Мастеров в тамошнем императорском дворе было как облаков, их история была величественной, а тайны бесчисленными. Они были во много раз влиятельнее его секты сожалеющего меча. Шэнь Бухуэ еще сильнее поразился статусу человека в бронзовой маске. Даже принцы небесной мирной династии стояли за ним, насколько же он был важным. Кроме того, у этого парня была такая красивая партнерша для двойной культивации. Но почему они носили маски? Чтобы не выпячивать свой статус. Так или иначе, наследники влиятельных сект часто имели странные причуды, таким людям, как он, их никогда не понять. Закончив с регистрацией, Шэнь Бухуэ уважительно пропустил эту группу. Спустя пару минут пришла смена караула. Шэнь Бухуэ сделал доклад и, закончив свой рабочий день, он направился к своему временному жилищу. В последнее время 9 слоев неба стали довольно хаотичным местом, собралось немало гениев как человеческой, так и демонической рас. Хотя по виду между ним царил мир, в тайне совершались всевозможные планы. Всего 10 000 воинов со всего северного региона прошло на поле битвы сотни святых, из них в 9 слоях неба собралось уже больше половины, так что город избавился от былой гнетущей атмосферы и теперь полнился жизнью. Шэнь Бухуэ шел размеренным шагом. Проходя по рыночной улице, он видел немало людей, расположивших товары на старых прилавках и торгующих кто чем. Город заполняется с каждым открытием поля битвы сотни святых, но действительно расцветать он начал только месяц назад. Пришло немало гениев как среди людей, так и среди демонов. Большинство предпочитало скрывать свое истинное происхождение. Некоторые приносили ценные артефакты из внешнего мира для торговли на поле битвы сотни святых, некоторые добывали свои сокровища в битвах с опасными демонами. Среди товаров можно было увидеть мистические кристаллы, божественные материалы, травы и даже мировые кровавые кости. Золото и серебро в этом месте были бесполезны. Обычно товары не продавались, а обменивались. В сравнении с людными рынками обычных городов, здесь было довольно тихо. Почти никто не поднимал голос, зазывая смотреть свой товар. Большинство спокойно сидело с закрытыми глазами и культивировало, ожидая заинтересованных покупателей. Многие из этих продавцов были гордыми гениями больших фракций, а потому не хотели опускаться до уровня обычных торгашей. Шэнь Бухуэ никуда не спешил. По пути он наглядывал различные прилавки, но ничего его особо не заинтересовало. Вдруг глаза Шэнь Бухуэ заблестели. Он увидел среди толпы покупателей таинственного парня в бронзовой маске, которого недавно пропустил через юго-западные ворота. Вздрогнув, он поблагодарил удачу и с улыбкой подошел к нему. «Смотрю, нам повезло снова встретиться». Парень в бронзовой маске повернулся к нему, на его лице все еще была добрая улыбка. «Брат Шэнь, действительно повезло, только что вошли в город, а уже спешите сделать закупки». Как бы невзначай спросил Шэнь Бухуэ. Парень в маске помахал головой и сказал: «Нет, просто осматриваемся». Вдруг он словно что-то вспомнил, повернулся к трем владыкам мирной провинции и сказал: «Как насчет того, чтобы мы пока разделились, Найдите своих людей и встретимся через 3 дня на этой улице. Прошлый уговор все еще в действии. Ну что, глава 479. Прямиком на 7 неба. 3 властителя мирной провинции удивились. Они думали, что Дин Хао, у которого совсем не было связи в 9 слоях неба, и который не знал о городе даже самых базовых вещей, наверняка воспользуется ими. Для них это бы было отличным развитием событий, так как ему бы пришлось полагаться на них. Однако стоило им всем войти в город, как Дин Хао сразу же ни с сего предложил временно разделиться. Для 3 властителей это было неожиданностью. Так нельзя, хотел было сказать 3-й владыка, но главарь аккуратно притянул его к себе, улыбнулся и сказал: «Хорошо, брат Дин, как ты и сказал, встретимся через 3 дня в этом же месте, и да, если тебе понадобится помощь, можешь найти нас на 5 небе, будь осторожен». Затем все 3 сомкнули кулаки над грудью и попрощались. Дин Хао затем повернулся и с улыбкой сказал: «Брат Шень, зная твой статус, ты наверняка хорошо знаком с 9 слоями неба». Шень Бухуэ, недолго думая, улыбнулся и ответил: «Ты спросил правильного человека, я в городе с самого первого дня, как вошел на поле битвы сотни святых, может, всего я и не знаю, но кое-какой информацией все же владею». «Это отлично». Продолжая слабо улыбаться, Дин Хао сказал: «У меня к тебе несколько вопросов, надеюсь, тебе не сложно будет мне на них ответить». Шень Бухуэ обрадовался. Ему нравилось заводить новых друзей. Когда он только пришел в город 9 слоев неба, многие не хотели с ним даже общаться. Как-никак в этом месте собирались благородные и элегантные гении. Пытаться сдружиться с ними было все равно, что биться головой о стену. Однако парень в бронзовой маске, несмотря на свое высокое положение, оказался очень спокойным. Он даже сам заговорил с ним. «Возможно, с ним все будет намного проще. Можешь спрашивать, брат Дин, если я, Шень, что-то знаю, то слов не пожалею», — ударив себя по груди, сказал Шень Бухуэ. Дин Хао слабо улыбнулся, повернулся и прошептал что-то на ухо Лижа, проводил девушку взглядом до ближайшего прилавка, и затем: «Мы только прибыли, и многого не знаем. Например, как в этом городе искать себе место для жилья?» Шень Бухуэ, улыбаясь, сказал: «А на каком слое небе брат Дин хочет жить?» Дин Хао слегка призадумался и сразу понял, что название города, 9 слоев неба, тоже обладало собственным значением. 3 владыки мирной провинции только что сказали, что найти их можно на 5 небе. Получается, 9 слоев неба всего разделены на 10 уровней, и на всех живут люди разного статуса. Продолжая улыбаться, Дин Хао спросил: «А в чем между ними разница?» Шень Бухуэ начал терпеливо объяснять: «Ты, наверное, не знаешь, брат Дин, но 9 слоев неба разделены на 9 уровней. Небес. На самых высоких живут самые могущественные воины, а на нижних те, что послабее. Насколько я знаю, на самом первом небе расположены самые заурядные гении обоих рас, по силе где-то на стадии перинатального боевого предка или великого предка, но чем выше, тем сильнее. На 5-м небе расположены высокоуровневые короли боевых искусств. Прибывшие в 9 слоев неба властители боевых искусств живут на 7 небе. 9-й уровень исключительно для императоров и святых боевых искусств, но он сейчас пустует. Во всем северном регионе нет ни одного, кто бы достиг ранга императора или святого боевых искусств до своего 50-летия. Так вот оно что». Дин Хао кивнул. Шень Бухуэ меж тем продолжил говорить: «А что насчет поиска жилья? С этим все просто. С самой постройки города в 9 слоях неба было множество мест для культивации жилья, но большинство из них либо запечатаны формациями, либо охраняются боевыми марионетками. Они сейчас ничейные и довольно запущены. Даже спустя столько лет, на протяжении которых многие большие секты осваивали такие места под себя, все еще остается немало свободных. Если ты сможешь своими способностями или силой распечатать печать на таком месте, или победишь тамошнюю боевую марионетку, то оно достанется тебе». «Значит, это так происходит?» — понял Дин Хао. Звучало все довольно просто. Сперва Дин Хао думал, что чтобы найти себе жилье в городе, ему потребуется потратить немало денег, а оказывается, его нужно было завоевывать его силой. Таков был план предков демонической и человеческой рас, которые построили этот город. В 9 слоях неба нельзя заполучить себе место для жилья через влияние или деньги. Здесь все зависит от личной силы. Пока они говорили, Лижа вернулась от прилавка. В руках она держала голубовато-зеленые и гладкие, как нефрит, женьшень. Он был очень красивым. Дин Хао взял его и с улыбкой передал Шень Бухуэ, сказав: «Спасибо брату Шеню за объяснение, Возьми себе этот голубовато-зеленый женьшень короля драконов, надеюсь, он пригодится тебе в культивации. Считай это небольшим подарком по случаю дружбы. Давай, возьми. Я могу взять это? Шэнь Бухуэ не спешил отказываться. Он был шокирован. Пока он возвращался домой, он поглядывал на прилавки вдоль улицы. Среди множества товаров заинтересовать его мог только этот голубовато-зеленый женьшень короля драконов. Дело в том, что он культивировал технику плотного древесного леса, которая принадлежала к элементу дерева. Сейчас он был на пике стадии предка боевых искусств, и ему оставался всего шажок до стадии короля боевых искусств. Голубовато-зеленый женьшень короля драконов принадлежал к числу самых чистых трав элемента дерева. После обработки он мог помочь Шэнь Бухуэ прорваться через этот барьер. Он взглянул на голубовато-зеленый женьшень короля драконов всего несколько раз, однако воин по фамилии Дин в бронзовой маске неожиданно это заметил. Он сразу понял намерение Шэнь Бухуэ и даже проявил инициативу и купил ему этот божественный женьшень. Его резкие и умные действия действительно поражали. Не отказываясь, Шэнь Бухуэ ликующе принял свой подарок. Он не знал, что после достижения 6 уровня искусства победы, тело как небо и земля, Дин Хао обрел невероятное зрение и смог определить элемент, который культивировал Шэнь Бухуэ, а также барьер в его культивации, на котором он встал. Будучи мастером алхимии, Дин Хао естественно знал о свойствах голубовато-зеленого женьшеня короля драконов и о том, как он может помочь Шэнь Бухуэ совершить прорыв. У Дин Хао были свои причины делать этот подарок. После входа в 9 слоев неба он первым делом разделился с 3 владыками мирной провинции. Причина была в том, что он не хотел действовать согласно их предписаниям и быть под наблюдением этой троицы. Хотя сейчас они кооперировали, между ними все еще была пропасть. В случае, если 3 владыки предоставят ему какую-либо фальшивую информацию, они могут создать ему немало проблем и обвести вокруг пальца.